We're coming, lay your burden down. You're coming, lay your burden down. Save your worrying for another day. We're coming, lay your burden down. I see you've got a worried mind. Let it get you down. I see you've got a worried mind. Глава 25. Диана выглянула из-под одеяла и закричала. Над ней стояло ужасное существо. Голова его была деформирована, вся в шрамах. Она была покрыта каким-то металлом, который издавал шипящий звук. Стоило голове двинуться. Сказало существо. Робби, что с тобой сделали? Сказала она. Диана села, прикрыв тело одеялами. Она до сих пор чувствовала последствия манипуляций Дока. Что? Стул? Спросила Диана и покачала головой. Это было уже слишком страшно. Хотя у Дианы весь день прошел страшно. Ее избивали, насиловали всеми возможными способами. А теперь ее парень предстал перед ней в облике мутанта Франкенштейна. Поверь, это трудно объяснить. Ты в порядке? Что они с тобой сделали? Тебе не захочется это узнать. Слишком мерзко. Хотя на моих глазах девушку посадили на огромный кол, а потом съели. Тебе не причинили вреда? Причинили, сказала Диана и отвернулась. Я не хочу об этом говорить. Док тоже со мной что-то сделал. У меня сейчас сильно болит живот. Он мне что-то внутрь закачал. Диана провела рукой по животу и согнулась. Черт, блядь, болит адски, закричала она, вцепившись в живот. Робби попытался присесть рядом с ней, но не смог держать равновесие из-за экзоскелета. Диана кричала все громче, она отбросила одеяло, обнажив свое тело. Ее живот раздулся до размеров баскетбольного мяча. «Что за хуйня? Ты что, беременная?» — спросил Робби. «Нет, я не знаю, что он сделал, бля!» Ее живот начал пульсировать, словно внутри него кто-то двигался. «Господи Иисус!» Робби бросился на клетку. «Не трогай ее!» — раздался голос Дока. Он подошел к клетке и посмотрел на них. «Да, это всегда протекает болезненно, но вы будете вознаграждены». «Ты, блядь, называешь это наградой?» — закричала Диана. «Ты видела Робби? Видела, каким он стал?» «Ты превратил его в монстра?» «Нет, он совершенен. Он больше, чем человек. Во время операции я ввел ему свою сыворотку, содержащую витамины и гормоны роста. Его сила увеличилась не только благодаря экзоскелету. Он сам стал больше. А еще я извлек его семя и смешал с семенем других, таких же, как Робби. Также добавил гормонов роста и ввел тебе», — сказал док. Диана и Робби выглядели испуганными. «Почему ребенок вырос так быстро?» — спросил Робби. «Это благодаря гормону. Ребенок родится поздно ночью или этим утром. Он станет взрослым за несколько лет. Может быть, он будет даже сильнее тебя». «Ты больной выродок!» — крикнул Робби. «Я же сказал, вы будете счастливой семьей. Увидите, вы будете жить даже лучше, чем до того, как попали сюда». «Почему ты любишь мучить людей?» — спросила Диана. «Нет, я пытаюсь сделать то, что не смог бы сделать, работая в обычной медицинской сфере. Им нужно только, чтобы я лечил болезни, а я хочу сделать человека лучше. Посмотри на Робби. Разве он выглядит хрупким и слабым?» «Я выгляжу как урод», — сказал Робби. «Нет, сынок. Ты будущее человеческой эволюции. Все эти годы я работал над этим. Десятки лет. А теперь все это соединится вместе». Диана закричала. Ее живот снова начал пульсировать. Она упала на бок и свернулась в позе эмбриона. «Сюда. Мне нужно положить ее на кровать. Ребенок скоро родится. Я хочу убедиться в том, что его состояние стабильно». Спросил Робби. «Надеюсь, да. Ребенку нужна мать». Они подняли Диану на руки и отнесли к столу. Док положил ее на стол. Робби держал ее за руку, надеясь, что она выживет. Глава 26. Хорхе взял пульт управления и осмотрел кнопки. Устройство оказалось чуть сложнее, чем он себе представлял. Наверху была кнопка с надписью «Деактивировать все». Хорхе нажал ее. Ничего не произошло. Но он надеялся, что он деактивировал свой ошейник. Хорхе взял в руки нож и начал срезать это устройство порабощения. Хорхе обрадовался. Его голова не взорвалась. Он стоял в темноте и потирал шею, не веря, что теперь свободен от этого пыточного устройства. Хорхе окинул взглядом спальню. У него появилась идея. Он подошел к большому шкафу и открыл его. Там лежали ошейники, плоскогубцы и пластиковые приспособления. Хорхе взял один из ошейников и вернулся к кровати. Гильда не шевелилась. Хорхе аккуратно надел ей ошейник и установил плоскогубцами зажимы. Стоило им щелкнуть, как Гильда проснулась. «Что происходит? Ты что делаешь?» Воскликнула она и потянулась за пультом. Хорхе показал ей его. «Это ищешь?» – спросил он. «Ты что собираешься делать?» «А на что это похоже?» «Я сделал тебя рабыней в этом шоу уродов», – сказал Хорхе. «Ах ты мелкое дерьмо! Я вызову шериф, он тебе яйца отрежет, он...» Она заткнулась, когда Хорхе активизировал ошейник и дал разряд. Он держал кнопку несколько секунд, но этого хватило, чтобы старуха упала навзничь и задергалась. Когда она перестала, Хорхе снова нажал на кнопку и держал ее еще несколько секунд. «Прекрати, я...» Он снова дал разряд, на этот раз дольше. «Тебе это нравится? Ты чертова психопатка!» «Дорогой, я была добра к тебе, я никогда не делала тебе больно. Зачем ты так поступаешь со своей мамочкой?» Гильда говорила голосом доброй старушки. Сейчас она совсем была не похожа на садистку, которой являлась на самом деле. «Фигня! Ты мучила меня, ты убила Бренду, заставила нас трахать ее мертвое тело. Я даже не хочу обсуждать то, что ты заставляла делать нас с Луисом. Ты не понимаешь, ты не местный, ты один из них, ты никогда не поймешь», — сказала Гильда. «Один из кого?» «Ты один из спиков, этих мерзких пожирателей бобов, такой же, как те, кто убил моего мужа. Они избили его в говно, пырнули ножом и оставили умирать. Он часами умирал от потери крови на жаре, а стервятники клевали его тело. Вы даже не люди, вы ничто, вы мерзкие бешеные насекомые!» Гильда уже кричала. Хорхе снова активизировал ошейник, старуха повалилась на кровать, она дергалась и подпрыгивала. «Давай, убей меня, Спик! Тебе никогда отсюда не вырваться! Шериф Картер поймает тебя, от него еще никто не уходил! Он отправит тебя к доку, а док тебя на куски порежет!» Хорхе подошел к Гильде и наотмашь ударил ее по лицу. Достаточно сильно, чтобы свалить с ног, но чтобы не нанести сильных повреждений. Он решил, что уже достаточно повозился с ней, хотя она заслуживала куда как больших мучений. На этот раз он активизировал ошейник и держал кнопку почти 5 минут. Когда Хорхе почувствовал запах горелого мяса, он отпустил кнопку. Он взглянул на Гильду. Она была мертва. Ее рот и глаза были широко раскрыты. Хорхе положил пульт и пошел к шкафу. Он начал копаться там в надежде найти какую-нибудь одежду. У дальней стенки стояла коробка. Хорхе вытащил ее наружу. Там оказалось немало шмоток. Наверное, это была одежда рабов. Своей Хорхе не нашел, но пара трусов, ботинок и футболок хорошо ему подошли. «Какого черта здесь происходит?» — раздался за спиной голос Бенза. «Мама, что ты сделал с мамой? Ты убил ее, сучонок!» Хорхе не успел среагировать. Бенза подбежал и ударил его кулаком в лицо. Хорхе попытался встать, но Бенза напрыгнул сверху и продолжал бить его. Бенза был невысоким, но плотным и мускулистым. Хорхе дотянулся до ножа, лежавшего рядом с коробкой. Ему удалось обхватить его пальцами. Он полоснул Бенза по груди. Тот повалился на спину. Хорхе хватило этой заминки, он столкнул противника с себя и вскочил на ноги. Хорхе схватил с ночного столика пульт и активизировал ошейник Бенза. Тот принялся кататься по земле. Хорхе раздвинул ему ноги, взял нож и одним коротким взмахом отсек Бенза член и яйца. В лицо Хорхе брызнула кровь, он отскочил, отбросив отрезанные гениталии в сторону. Бенза громко кричал, из зияющей дыры вытекала желеобразная кровавая масса. Он постарался встать на ноги, но упал ничком. Вокруг его неподвижного тела растекалась большая лужа крови. Хорхе вышел из дома гильды и увидел остальных рабов. Они пристально смотрели на него. «Что происходит?» — спросил Луис. «Гильда мертва. Бенза тоже. Вы все свободны», — объявил Хорхе. «Свободны? Ты издеваешься? Ты знаешь, что ты натворил?» — крикнул Луис. «Срань господня, ты убил гильду?» — спросил парень, стоявший за спиной Луиса. «Да я годами мечтал грохнуть эту суку!» «Да, она мертва. Вот пульт управления вашими ошейниками. У нее в спальне осталась одежда. Можете взять, что хотите. А я собираюсь сбежать отсюда», — сказал Хорхе. «А не лучше ли нам держаться вместе?» — спросил Луис. «Тогда, если они поймают одного, то поймают всех. Мы разделимся. Некоторым удастся бежать», — сказал Хорхе. «Ну, это хороший план». Луис пожал Хорхе руку и хлопнул его по плечу. «Удачи тебе, брат», — сказал он. «Береги себя. Давай убираться отсюда». Хорхе обошел дом. Он решил прихватить с собой нож. А в городе не было уличных фонарей, только несколько грязных дорог. Хорхе шел по улице, стараясь скрываться во мраке. Сначала он хотел найти Мисти. Глава 27. Робби стоял рядом с Дианой. Девушка продолжала кричать. Тварь в ее животе рвалась наружу. Робби помог Доку привязать Диану к столу, чтобы она не причинила себе вреда. «Что происходит?» — спросил Робби. «Я не могу. Все, что мы сможем сделать, это ждать, когда дитя родится. Смотри, что оно делает. Оно само вылезает», — сказал Док. «Отдать ей что-нибудь ты не можешь. Знаю, ты любишь мучить людей, но, блядь, я для твоего творения ее». «Так, дай посмотреть». Док вышел из кабинета, затем вернулся со шприцом и флаконом. Он наполнил шприц, подошел к Диане и ввел ей лекарство. «Что это?» — спросил Робби. Крики Дианы заглушали его голос. «Это от боли. Она уснет, но мы сможем наблюдать, когда ребенок будет готов». Спустя минуту или две крики Дианы стихли, а ее тело расслабилось. Глаза девушки закрылись, она уснула. Робби решил, что с ней пока все в порядке. Ее грудь ритмично поднималась и опускалась. Живот Дианы продолжал дрожать. Тварь внутри продолжала делать то же самое, что и до этого. Робби подошел к клетке и подобрал одеяло. Он накрыл им Диану. Спросил он. «Не знаю. Я сам с этим первый раз столкнулся». «Если она умрет, я убью тебя. Мне наплевать, что за чип ты ее вставил», — сказал Робби. «Звучит неплохо. Может быть, тебе стоит отдохнуть? У тебя был насыщенный день. Я не собираюсь отдыхать, пока не удостоверюсь, что с ней все в порядке. Зачем ты это делаешь? Я хочу услышать ответ. Что это за место? Это долгая история, сказал док. А у нас времени завались. Хорошо. Этот городок построила группа людей, которые когда-то пострадали от иммигрантов. У одних убили членов семьи, других ограбили. Все они винили нелегалов. Они объединились и образовали эту общину. Некоторые испытали несказанные страдания, такие как изнасилование, убийство, избиение, сажание на кол. Эти преступления совершали нелегалы. Полиция не смогла их найти. Тогда люди решили, что должны сами о себе позаботиться. «Не оставали этот городок», — сказал Робби. «Точно. Это произошло примерно 40 или 50 лет назад. Они приехали сюда со своими семьями, чтобы начать новую жизнь». «Убивая и мучая людей». Сначала этого не было. Они переехали сюда в надежде, что никто здесь их не тронет, что они смогут жить мирно. Но как-то раз одному из жителей понадобилось ездить в город, чтобы купить необходимые припасы. На обратном пути группа мексиканских подростков, не знаю, нелегалов или нет, попыталась поставить грузовик на домкрат и снять колеса. Водителем был отец Роя. На этот раз он был готов, он прихватил с собой оружие. Старик застрелил одного из мексикашек, а двух других взял в плен и привез сюда. Жители городка выместили на этих подростках всю свою ненависть. И тогда только недавно приехал сюда. Они живьем содрали с них кожу. Людям понравилось. Вот тогда-то все и началось. И стал передаваться из поколения в поколение. Это, блин, серьезно. А как ты влез по всей этой делу? Ты делаешь кошмарные вещи, однако. Ты не похож на эти вещи. Да, долгие годы я был главой хирургии в больнице Сан-Антонио. Еще занимался кое-какими исследованиями. Хотел улучшить человеческое тело, поднять его на новую стадию эволюцию. Долгое время это было моей целью. К сожалению, я решил любой ценой закончить исследование. Я начал тестировать на людях свои гормональные препараты без их согласия. Все шло неплохо, но как-то раз один из испытуемых умер. Это было печально. Все так хорошо начиналось. Честно, я был уверен, что иду по верному пути. Так я потерял работу, медицинскую лицензию, да и вообще все. — проворчал Робби. — Да, я полностью осознаю свою вину. К счастью, когда я навещал маму в Эль-Пасо, мне довелось повстречаться с отцом Роя. Он как раз приехал в город. Он рассказал мне об этом месте, сказал, что им нужен доктор, сказал, что мне предоставят все необходимое, и что я смогу продолжить исследование. Док окинул взглядом здание. «Конечно, мне предоставили не совсем те средства, но я выполнил свой долг. Они обеспечили меня подопытными людьми, а я предоставил им все, что нужно». «Это все херня. У каждого есть своя грустная история. А Анжела была белой». «Анжела?» «Девушка, из которой ты сделал гребанный стул, а то превратил меня в эту бойцовскую хрень. Ты такой же больной, как и все местные жители, если хуже». «Признаюсь, да», — сказал док. «Со временем я стал наслаждаться жестокостью. Да и ты стал бы, любой бы стал. Чувство власти. Это затягивает». «Только если ты ебаный псих». «Сам увидишь. Ты уже сегодня убил человека. И не говори, что не вошел в раж». «Я пытался выжить», — сказал Робби. «Это всего лишь твое оправдание». За их спинами раздались крики Дианы. Док развернулся и надел пару резиновых перчаток. «Думаю, пора». There is a a time for love and laughter. Days will pass like summer storms. Winter wind will follow after. Глава 28. Хорхе рыскал между домами, пытаясь найти Мисти. Он помнил, они говорили, что отправят ее к парню по имени Бак. Но Хорхе понятия не имел, кто этот Бак и где живет. Когда Хорхе миновал пятый дом, все это перестало иметь значение. Там стоял длинный кол около 5 футов высотой. На него насадили голову Мисти. Ее рот и глаза были широко распахнуты. Она смотрела пустым, безжизненным взглядом. Хорхе упал перед колом на колени, продолжая смотреть на голову любимой. Он даже боялся представить, через что она прошла. Гильда показала ему более чем достаточно. Этот Бак разорвал Мисти на куски. У Хорхе все сжалось внутри. Юношу захлестнула волна гнева. Весь день он был жертвой, но уже успел убить 2. Настало время отплатить Баку. Дом рядом с колом был небольшой. Вместо двери стояла москитная сетка на рейках. Хорхе открыл ее и вошел внутрь. Сетчатая дверь скрипнула. Юноша услышал храп в одной из комнат. Хорхе стоял в большой комнате. В углу лежало обезглавленное тело. Без сомнения, это была Мисти. Она лежала абсолютно голая. Начиная с талии, у нее была содрана кожа. Хорхе хотелось думать, что когда Мисти свежевали, она уже умерла. Но он сильно в этом сомневался. Слишком хорошо знал этот город. Здесь ему пришлось пройти через невообразимую боль и страдания. Хорхе подавил слезы и пошел на звук храпа с ножом в руке. В маленькой комнате у задней стены дома он увидел здоровенного мужика, спавшего на матрасе. А рядом с ним лежала бутылка Джека Дэниелса. Мужчина пах потом, виски и дерьмом. Хорхе подошел к нему, наклонился и одним взмахом перерезал горло. Мужчина, которого, как предполагал Хорхе, звали Бак, проснулся и схватился за горло. Кровь хлестала во все стороны. Он постарался заговорить, но из разреза глотки раздавался только свист. Хорхе отошел и смотрел, как дергается тело Бака. Вскоре здоровяк затих. Хорхе вышел из дома и снова пошел по дороге. Он понятия не имел, сколько сейчас времени, но, судя по кромешной темноте, достаточно поздно. Хорхе вышел на тихую городскую площадь и пошел по главной дороге. Его сильно беспокоило то, что он до сих пор никого не увидел. Он надеялся не наткнуться на этого безумного шерифа. Вскоре Хорхе узнал, что находится уже в 100 ярдах от территории города. Идти было еще немного, и он уже чувствовал облегчение. Кошмар наконец-то закончился. Часть его думала о том, что случилось с Робби и Дианой, но он не знал, где их искать. А если их постигла та же участь, что и Мисти, то он просто зря потратил бы время. В крайнем случае он может привести помощь, когда выберется отсюда. Хорхе продолжал идти по дороге. Ему хотелось есть и пить. Во рту стоял привкус песка и пыли. Дорога все время петляла. Повороты становились все круче. Дорога шла вниз. Она вращалась подобно спирали. Под конец Хорхе уже бежал, стараясь сохранить равновесие. Он бежал все быстрее и быстрее. Хорхе оглянулся назад и разразился громким смехом. Городок уже исчез из виду. Хорхе не успел оглянуться, не заметил впереди яму. И его нога угодила прямо в нее. У юноши хрустнула лодыжка, и он упал лицом вперед. Хорхе закричал, ударившись лицом о гравий. Он прополз на брюхе около 20 футов, а затем остановился. К его лицу прилипла грязь и мелкие камешки. Он попытался сесть. На какое-то время Хорхе даже потерял сознание. Его правая нога болела так сильно, что у Хорхе закружилась голова. Когда он вытер лицо от песка и грязи, то увидел, что рука испачкана кровью. Превозмогая боль, Хорхе встал на левую ногу и постарался идти дальше. Он сильно хромал. Через несколько шагов Хорхе споткнулся и снова упал лицом вниз. «Черт!» — сказал он самому себе. «Черт, черт, черт!» Шоссе отсюда не было ни видно, ни слышно. Хорхе понимал, идти еще очень и очень долго. Он пополз, отчаянно отталкиваясь руками. Ему казалось, что это никогда не кончится. После всего, что произошло с ним за день, изнасилования, пыток, даже некрофилии, и после всего этого умереть со сломанной лодыжкой посреди дикой природы. Но Хорхе понимал, на помощь никто не придет. Он уже чувствовал на себе последствия обезвоживания. Ночной воздух был теплым и влажным. Дневная жара просто убьет его. Вдруг он услышал, как кто-то или что-то крадется сзади. Хорхе медленно повернул голову. К его радости, это оказался не житель города, а всего лишь койот. «Эй, собачка!» — сказал Хорхе, медленно отползая. «Хороший песик». Койот подошел ближе, обнюхал жертву. Хорхе был как лиса в западне, бежать было некуда. Койот обнюхал его истерзанное лицо и руки. Позади послышалось рычание. Хорхе увидел, что к нему подходят еще несколько койотов. Они медленно окружили его. Юноша старался лежать тихо и неподвижно. Стая медленно подбиралась к нему все ближе. Хорхе закрыл глаза и молил Бога, чтобы они просто ушли. Глава 29. «Ладно, будет больно, но выталкивай его, выталкивай так сильно, как только можешь», — сказал док, услышав крик Дианы. Она глубоко вздохнула и начала тужиться. Робби стоял рядом и держал ее за руку. «Все получится», — сказал он. «Ты справишься». Диана снова закричала, но продолжала тужиться. Док склонился у ее раздвинутых ног. «Я уже вижу головку. Диана, продолжай выталкивать его. У тебя почти получилось». Ни она, ни Робби не имели представления о дыхательных или расслабляющих методиках. А курсов по системе Ламази для рождения детей-мутантов док не проводил. Ссылка. Фердинанд Ламази, французский акушер. Разработал особые дыхательные методы при родах, опробованные в США в 50-х годах. Диана вскрикнула и снова постаралась вытолкнуть дитя. «О, боже!» — закричала она. «Больно! Блядь, пиздец, как больно!» «Знаю, но ты справишься. Все скоро закончится!» Диана снова закричала и сильно напряглась. «Все хорошо, это мальчик!» Диана глубоко вздохнула и легла на спину. Она старалась успокоить дыхание. «Мальчик, могу я на него взглянуть?» — спросил Робби. «Да, мне следовало сказать тебе», — начал док, но Робби уже обошел стол, чтобы посмотреть на сына. «Что за фигня?» — сказал он. «Робби, я же говорил, у вас будет обычный ребенок. Он не похож на вас, но это ваш сын. Вы нужны ему оба», — сказал док. «Что?» – спросила Диана. «Что там такое?» Робби взял ребенка на руки и посмотрел на него. Мальчик был светловолосым, но слишком большим. Лоб малыша был раздут, как у Робби. Но самым странным оказался цвет кожи. Полностью серый. «Этот цвет потом поменяется. Почему серый?» – спросил Робби. «Не знаю. Цвет кожи зависит от многих факторов. Но мальчик выглядит здоровым», – сказал док. «Дайте мне взглянуть», — сказала Диана. «Я хочу увидеть своего ребенка». Робби подошел к ней и показал малыша. Диана заплакала, взглянув на сына в первый раз. «Все в порядке», — сказал Робби. «Он сказал, он здоров». Мальчик посмотрел по сторонам. Он не плакал. «Он красивый», — сказала Диана. Она вытерла слезы и взяла ребенка из рук Робби. Она прижала его к груди. Мальчик посмотрел на маму и коснулся ручкой ее рта. Робби заметил, насколько у него длинные пальцы. Брови малыша срослись в одну, а уши казались слишком маленькими на фоне головы. «Вы уже придумали ему имя?» – спросил док. «Нет, мы еще об этом не подумали», – сказал Робби. «Ну что ж, я могу предложить. Этот мальчик уже невероятно силен и могуч, а станет еще сильнее, когда вырастет. В Ирландии, откуда происходят мои предки, ангус означает великую силу. Думаю, это имя идеально подойдет вашему мальчику. Спросил Робби. Он обратился к Диане. Ты что думаешь? Мне нравится, сказала она, отвернувшись от мальчика. Его зовут Ангус. Диана, сказал док, как насчет того, чтобы Робби поддержал Ангуса, а ты бы пока восстановила силы? Робби крепко задумался. Еще совсем недавно они просто возвращались домой, проведя целую неделю в Калифорнии, а теперь он уже отец. К его удивлению, появление ребенка совсем не вызвало у него отвращения, хотя он и понимал, что ребенок выглядит не лучше его самого. Диана отдала ему Ангуса. Док довольно потер руки. «Хорошо, Диана, как насчет того, чтобы вернуться туда и поспать?» – спросил док. «Нет, никаких больше клеток. Ты с нами много чего сотворил. Она выполнила все, родила нашего сына. Она будет спать тут, и ты найдешь ей кровать». «Хорошо, Робби, ты прав. Она заслуживает большего», — сказал док. «Но это последний раз, когда ты что-то требуешь от меня. Понял? Я был добр к вам обоим, но не забывай о местных порядках и о чипе в твоем сердце». «Верно. Чип — это ошейник. Помни об этом», — сказал Робби и потянул руку к ошейнику. Он сорвал его с шеи одним резким рывком. Робби бросил ошейник на пол. Док смотрел, как завороженный. «Робби, я знал, что ты силен, но не думал, что ты сможешь вот так просто сорвать его», — сказал док. Робби отдал Ангуса Диане, схватил со столика скальпель и начал разрезать себе живот прямо под грудной клеткой. «Что ты делаешь?» — сказал док. «Это же тебя убьет!» «Нет!» — сказал Робби. Сделав разрез, он бросил окровавленный скальпель обратно на столик. Робби тяжело дышал. Он взял огромные щипцы и сунул их в проделанное отверстие. Робби захрипел, водя щипцами у себя под грудиной. «Робби, не надо! Что ты делаешь?» — крикнула Диана. «Доверься мне!» — прохрипел он. Наконец Робби вытащил щипцы, а в них оказался маленький пластиковый чип. Робби поднес его к лицу дока. «Господи Иисусе!» «Точно!» — сказал Робби. Он бросил чип на пол и растоптал его на мелкие кусочки. «Что ты теперь скажешь?» «Хорошо, хорошо, никаких клеток». «Нам нужно на время остановиться где-нибудь в одном из этих домиков, пока мы не выберемся из этого места». «Выбраться отсюда? О чем ты? Ты никуда не уйдешь», — сказал док. «Слушай сюда, ваш ебанутый шериф похитил нас и привез сюда. У нас есть дом и семьи. Нам есть куда вернуться». «Здесь твой дом, Робби, и твоя семья. Вы втроем идеальная семья». Робби посмотрел на Диану. Она с трудом удерживала Ангуса. «Что с ним такое?» — спросила она. Малыш вывернулся из ее рук и начал сползать на край стола. «Нет, Робби, поймай его!» – закричала Диана. Но она зря боялась. Ангус приземлился на ноги и встал на них. За эти несколько минут он сильно вырос. Диана, Робби и док растерянно посмотрели друг на друга. Ангус сделал несколько шагов и подошел к Робби. Малыш поднял голову и улыбнулся. «Папа?» Глава 30. Шериф Каттер проснулся и посмотрел в окно. Он не знал, сколько сейчас времени, но на улице было все еще темно. Почему-то шериф всегда спал плохо. Возможно, сказывалась работа. Последние несколько лет он все меньше спал по ночам. но его это мало беспокоило. Каттер не чувствовал себя уставшим. Он решил отправиться патрулировать улицы. Ему это всегда нравилось. Шериф натянул ботинки, вышел из дома и направился к своей патрульной машине. Его дом был одним из самых больших в городке Ад, штата Техас. Еще одно преимущество, что дает работа шерифа. Он забрался в машину и поехал осматривать город. Каттер решил проверить нелегалов, которых недавно привез. Городок выглядел тихим. Шериф проехал мимо дома Бака и увидел голову девушки, насаженную на кол. Добрый старина Бак. Игрушки у него больше дня не сохраняются. Парень не умеет сдерживать себя. Он разрывает их на куски через несколько часов. Каттер остановил машину. Он любовался головой девушки. Бак всегда так делал. Так он подавал Каттеру сигнал, что ему нужна новая игрушка. Шериф завел машину, но вдруг заметил, что входная дверь приоткрыта. Каттер решил проверить старого друга. Он посветил на дверь, затем вошел внутрь. «Бак, с тобой все в порядке!» — крикнул шериф. Обезглавленное тело мексиканки лежало на полу в большой комнате. Каттер пошел в другую комнату. Он разглядел на полу большую лужу крови, что вытекало оттуда. Шериф остановился в дверях и посветил фонариком. Бак лежал на пропитанном кровью матрасе. Его глаза безжизненно смотрели в потолок. «Сукин сын!» — сказал Каттер. Шериф выхватил ружье и выбежал на улицу. Он решил проверить гильду через 5 домов ниже по улице. Там он увидел похожую картину. Гильда лежала на кровати, на шее у нее был ошейник с шокером. Судя по всему, умерла она от электрошока. Выродок истязал ее при помощи своего же ошейника, пока тело бедной женщины не поджарилось. Какой больной ублюдок мог так мучить милую старушку? Неподалеку от тела Гильды лежал труп ее раба, Бенза. Его кровью был залит весь пол. Шериф пристально осмотрел тело. Рабу полностью отрезали хозяйство. В нескольких футах от трупа лежали члены мошонка Бенза. Выродок отрезал педику яйца, а потом замучил до смерти старушку, которая не скорбела о пидре мексикашки. А вот Гильду он знал с детства. Она была ему как бабушка. Каттер накрыл тело старушки одеялом. «Прости, Гильда», — сказал он, сняв шляпу. «Мне следовало быть внимательнее. Ты всегда хорошо справлялась с этими животными, но, похоже, у них отросли яйца, и они взбунтовались. Но не волнуйся, я их поймаю. Я с ними разберусь». Шериф надел шляпу и вышел во двор. Палатки были пусты. «Чтоб меня!» — пробормотал он себе под нос. Остались еще 3 или 4 рабов. Они бегали где-то поблизости. Каттер сел в машину и поехал, светя фонариком в прогалины между домами. Нигде никого не было. Шериф свернул направо. По этой дороге недавно пытались сбежать девчонки. Через 0.5 мили он наткнулся на 2 тела, лежавших на обочине. Каттер вышел из машины и внимательно осмотрел их. Оба голые, латиноамериканцы. Никаких видимых ран на первый взгляд. Затем он увидел, что их ступни сильно кровоточили. Они бежали босиком и поранили ноги. У них сильно потрескались губы и ротовые полости. Каттер решил, что они погибли от обезвоживания и переутомления. Гильда не слишком старалась кормить и поить рабов. Ей нравилось делать их слабыми. Так что попытка сбежать лишь усилила нагрузку на их истощенные тела. Шериф залез в машину и проехал еще немного, но никого больше не нашел. Каттер развернулся и поехал в обратном направлении. Он проехал еще чуть-чуть, как вдруг наткнулся на стаю койотов, собравшихся у дороги. Каттер остановил машину. Койоты повернули головы в его сторону. Шериф высунул в окно винтовку и выстрелил в воздух. Койоты разбежались. Каттер вышел из машины и увидел, что они ели. В нескольких футах от машины лежала наполовину съеденная человеческая нога. Неподалеку от нее валялся разорванный торс. Большую часть органов съели, только кишки растянулись на несколько футов. Голова лежала в стороне почти нетронутая. Каттер узнал одного из тех мексиканцев, кого он привез ранее. Шериф оглянулся. Девочка пропала. Никаких ее признаков. Если она сбежала, то, наверное, уже мертва. А если нет, то скоро умрет. Каттер вернулся в машину и повел ее в обратном направлении. Следующая остановка у дока. Если там все в порядке, он снова отправится на шоссе посмотреть, нет ли там кого. Здесь, в аду штата Техас, закон всегда начеку. Глава 31. Сказал Робби. Ангус стоял на ногах. Он был гораздо выше, чем несколько минут назад. «Я же тебе говорил, что ускорил его развитие», — сказал док. «То есть он быстрее вырастет и быстрее умрет?» «Нет, ускорение развития будет действовать только до полного взросления. Затем оно сойдет на нет», — ответил док. Ангус повсюду ходил, он осматривал предметы, брал их в руки. Робби шел за ним следом. Мальчик подошел к клетке и схватился за прутья. Малыш окинул взглядом комнату, затем прошел вдоль стены, глядя на живое творчество дока. Следуя за Ангусом, Робби смотрел в глаза каждой жертве. Он не мог помочь несчастным, но чувствовал боль каждого из них. При всем желании док не смог бы снова восстановить их. Робби решил, что заставит дока оборвать жизни несчастных. «Папа?» — спросил Ангус. «Ты ведь мой папа?» Мальчик смотрел на него. «Да, сказал Робби. Вдруг центральная дверь распахнулась, и в комнату ворвался шериф. «Док, где нелегалы? Здесь все в порядке?» — спросил Каттер и достал винтовку. «Они здесь. Все в порядке, шериф. Что это значит?» — спросил док. «Остальные сбежали или вроде пытались?» «Сбежали?» — спросил Робби. «Им это удалось? Они в порядке?» «Не говори со мной таким тоном, ты уродец! Вопрос был адресован людям, а не спикам!» Робби пошел прямо на Каттера. Тот навел на него ствол. «А ну назад! Сейчас же! Док, ты можешь активизировать шокер или чип у него в сердце?» — сказал шериф. «Не могу, шериф. Робби, пожалуйста, не трогай шерифа», — сказал док. «Что значит «не можешь»? Нажми эту чертову кнопку!» Робби подходил все ближе, пристально смотря на Каттера. Он много раз представлял себе эту сцену, с той самой секунды, как приехал в ад. Как только Робби понял, что Каттер не настоящий полицейский, ему захотелось разорвать его пополам. Все его друзья погибли, его превратили в монстра, сделали отцом ребенка-мутанта. И все благодаря этому козлу Робби решил отплатить ему тем же. «Предупреждаю, я буду стрелять!» Каттер навел ствол на голову Робби. Тот сделал еще один шаг, и шериф спустил курок. Выстрел прозвучал глухим эхом. Ангус подбежал к Диане. Она лежала на столе и кричала. Выстрел не причинил вреда Робби. Он поднял руку, и пуля отскочила от экзоскелета. «Что за черт?» — сказал Каттер. «Док, что ты с ним сделал?» Шериф еще раз выстрелил в Робби, затем еще. С каждым выстрелом Робби шагал вперед, выставив перед собой руки в форме буквы «Х». После нескольких выстрелов винтовка шерифа щелкнула. Магазин опустил. Каттер бросил винтовку на пол и посмотрел на Робби. У шерифа глаза расширились от ужаса. Монстр приближался к нему. Робби ухмылялся. Мерзкий, спятивший, так называемый шериф убил и замучил бесчетное количество людей. А теперь он в его власти и ничего не сможет сделать. Робби протянул руку и схватил Каттера за горло. «Осторожнее!» — закричал шериф. «Я полицейский, ты не сможешь убить представителя закона!» «Ты такой же полицейский, как я человек!» — сказал Робби. Другой рукой он сорвал значок с груди шерифа. Робби бросил Каттера на землю. Шериф встал на четвереньки и посмотрел на своего мучителя. Робби сильно пнул его ногой под ребра. Шериф аж подскочил от удара. Каттер захрипел. Робби снова ударил. «Робби, прекрати, пожалуйста!» — закричал док. «Заткнись, док!» — рявкнул Робби. «Или станешь следующим!» Ярость наполняла Робби. Он никогда еще не испытывал такого выброса адреналина, как сейчас. Он пребывал в эйфории, упиваясь собственным гневом. Робби схватил Каттера за волосы и ударил лицом о стену. Затем, выждав момент, он снова ударил шерифа и снова, и снова. Робби взглянул на Каттера. Лицо шерифа превратилось в распухшее кровавое месиво. «Я убью тебя, парень!» – прошипел Каттер и выплюнул зубы вместе с кровью. Робби повалил его на землю и опустил колено прямо шерифу на голову. Раздался глухой удар экзоскелета о череп Каттера. Робби повторил это несколько раз, пока голова шерифа не раскололась, а мозги и кровь не потекли на пол. Робби встал и посмотрел на Дока и Диану. Оба начали пятиться, когда он подошел к ним. «Робби?» — сказала Диана. «Что ты делаешь?» «Освобождаю вас!» Глава 32. «Ну и что ты собираешься сделать, Робби?» — спросил Док. «Судя по всему, уехать обратно в Сан-Антонио. Но тебя нельзя вернуть в прежнее состояние. По крайней мере, без причинения сильного вреда. Пластик с твоего черепа вообще не убрать. Ты собираешься вернуться в Техасский университет в таком виде? Я, конечно, знаю, что в Остине полно странных людей, но не настолько. Представить не могу, что тебе посоветовать», — сказал Док, пятясь назад. «Робби, дорогой, а что насчет Ангуса? Мы возьмем его с собой?» — спросила Диана. Она сидела на столе, завернувшись в одеяло. Малыш забрался ей на колени и смотрел на них. Скрипя сердце, Робби вынужден был признать, что оба они правы. В теперешнем состоянии он даже в машину не поместится, а если вернется, то семья его не узнает. Робби даже не мог представить, что они сделают, если увидят его. — сказал он. «И что же мы будем делать?» — спросила Диана. «У меня есть идея», — сказал Робби. На столе лежало много ошейников. Робби взял один из них. Потом он подобрал пластмассовое устройство и подошел к Доку. «О, нет», — сказал Док. «Что ты собираешься сделать?» «А на что это похоже? Я собираюсь надеть это на тебя». «Ты этого не сделаешь. Я не стану это носить». «Ты будешь это носить. И лечить Ангуса и Диану. И меня тоже, если понадобится», — сказал Робби. «Буду. Обязательно буду. Но этого не нужно». «Воспринимай это как мою подстраховку». «Хорошо. Но в этом нет необходимости», — сказал Док. «Так ты сам наденешь ошейник, или я оторву тебе голову. Не веришь? Иди спроси шерифа». Док посмотрел на тело Каттера. Из расплющенной головы до сих пор вытекала тонкая струйка. Рядом валялись кашеобразные мозги шерифа. Док снова посмотрел на Робби. Тот стоял с ошейником в руках. Док сам взял ошейник и надел его. Робби прикрепил пластиковое устройство. Пассатижи ему не понадобились. Он справился сам. «Хорошо», — сказал Док. «Я у тебя на крючке. Что теперь?» «Теперь мы соберем городское собрание. Это ты сам сделаешь. Пусть придут все жители города». «Городское собрание? Зачем?» «Здесь много чего поменяется». Док выполнил все, что ему сказали. За время его отсутствия Робби заметил, что Ангус вырос до размеров подростка. Робби старался понять, что же сделать с ребенком, ведь ему еще одежда понадобится. Через час вернулся и Док. «Они все там», — сказал он. «Как ты и сказал». Робби направился к парадной двери, кое-как протянулся в проем и вышел наружу посмотреть на жителей Ада, штат Техас. Они выстроились вдоль улицы. «Некоторые из вас знают, кто я», — начал Робби. «Меня привезли вчера, а потом изуродовали. Моих друзей и девушку избили, изнасиловали и убили. Но теперь кое-что поменялось. Шериф Каттер мертв». Он выдержал многозначительную паузу. Толпа остолбенела. Послышались вздохи. Даже мужчины явно пребывали в смятении. «Верно!» — сказал Робби. «Я убил его, размажу его хреново голову. Если вы приглядитесь к доку, то увидите, что у него на шее одна из ваших игрушек, ошейник Шокер. Теперь я контролирую его, как и вас всех». В толпе послышался ропот. «Фигня!» — сказал один мужчина. «Я прострелю тебе башку за убийство Каттера, а потом уйду! Клоун из цирка уродов будет указывать мне, что делать!» Робби пошел сквозь толпу прямо к обидчику. Это оказался мужчина средних лет на несколько дюймов ниже Робби, одетый в ковбойскую шляпу и рабочий комбинезон. Робби подошел ближе. Мужчина выхватил винтовку, но Робби резко сократил дистанцию и выбил оружие из его рук. Мужчина остолбенел. Робби размахнулся и обрушил на его голову локоть, защищенный экзоскелетом. Голова мужчины раскололась, и он повалился на землю. Робби поднял его за комбинезон и показал толпе. «Кто еще не согласен с тем, что я сказал?» — спросил он и огляделся. Люди побледнели, некоторые покачали головами. «Какая ирония! Вы основали это место, потому что ненавидели мексиканцев. Но теперь мексиканец у вас главный. Смиритесь, а любому, кто постарается уехать без моего разрешения или выступит против меня и моей семьи, я обеспечу не столь быструю смерть. Я просто позволю доку поработать над вами. Я все сказал». Толпа рассеялась. Робби подошел к доку. «Отлично, док. Нам с Дианой нужен дом. Какой тут самый удобный?» «Ну что ж, наверное, мой. Он самый большой», — ответил док. «Хорошо. Берем его». «Что?» «Мы забираем твой дом. Пакуй свое дерьмо и проваливай сегодня же», — сказал Робби. «Что? И куда мне идти?» «Иди в дом шерифа. Ему уже не понадобится». «Это неправильно отбирать у человека дом, Роберт». «Ты перестань называть меня Робертом. Ты не тот человек, кто может поучать меня, что правильно, а что нет», — сказал Робби. «И мне еще кое-что нужно сделать». «Что именно?» «Все безумство в твоем доме. Те люди, которые все еще дышат. А Анжела, которую ты превратил в стул. Мы с тобой пойдем туда. И ты положишь конец их жалкому существованию», — сказал Робби. «Хочешь, чтобы я убил их?» — спросил док. «Не пытайся свалить вину на меня, док. Ты ведь не можешь вернуть им прежний облик, да? Думаю, у тебя найдутся лекарства. Приведешь им смертельную дозу, и они сразу же уснут. Никто не должен так жить. То, что я оставил тебя в живых, не означает, что ты не являешься больным выродком. И если ты вздумаешь сделать что-нибудь со мной, я убью тебя самым страшным способом, какой только смогу придумать. Понял?» «Верю, Роберт. То есть Робби. Думаю, надо оставить этих людей покоиться с миром». «Хорошо. А теперь веди нас в новый дом. Нам с Дианой нужно отдохнуть». Imagine just like it's time slipping by unseen. Trying to remember seems like fragments of a dream. Good times come. Глава 33. Робби сел на пол, а Диана легла на кровать. Он приказал доку раздобыть немного одежды для Дианы и Ангуса. Не самые модные шмотки, но это лучше, чем ходить голыми. Диана была голой с тех пор, как попала сюда. Теперь все закончилось. Робби отнюдь не радовала перспектива оставаться в аду на всю жизнь. Но они выжили все хорошее из сложившейся ситуации. Следующие несколько недель Робби, Диана и Ангус привыкали к семейной жизни в городке Ад, штат Техас. Док оказался прав. Ангус вырос за неделю или того меньше. Он был выше Робби. Такой же большой, но только без экзоскелета. Ни один житель города не посмел бы причинить им вред. Ангус стал сильным и быстрым. Он хорошо ладил с родителями, не терпел ни грубости, ни неуважения к ним. Единственной проблемой Ангуса был его характер. Док сказал, что это из-за гормонов, с которыми помогли ему родители. Когда Ангус сердился, кто-нибудь мог и умереть. К счастью, после одного-двух несчастных случаев люди научились держаться от него подальше. Раз в месяц Ангус ездил с Дианой в город пополнить припасы. Он обычно сидел в кузове грузовика. Сын обеспечивал ей безопасность, но никогда не ввязывался в неприятности. Робби часто думал о прошлом, о временах Техасского университета, старых друзьях, Хорхе и Мисти. Теперь все это казалось сладким сном. Иногда он даже сомневался, была ли у него жизнь до приезда в этот город. Конечно, Робби понимал, что была, но теперь она казалась такой далекой. Док сказал, что проблемы с долгосрочной памятью могли вызвать преобразование, но потом это пройдет. Док усыпил всех несчастных, которых подвесил или превратил в мебель. Выбора у него не было. Робби был рад, что наконец воцарился мир и покой. Но никак не мог забыть Анджелу, ее крики. Док, вскрывающий тело несчастных, и изнасилование. Затем разрезание на куски и, под конец, превращение в стул. Робби хорошо помнил ужас в ее выкатившихся глазах, когда она впервые посмотрела на него. Это ужасно жить так, пусть даже недолго. Стук в дверь прервал его размышления. Робби увидел на пороге одного из местных. Он не знал имени этого человека, да и не хотел знать. «Мистер Робби», — сказал незнакомец. «Простите за беспокойство, сэр. Есть проблема. К городу приближается группа путешественников. Я знаю, правила изменились. Док велел мне найти вас, узнать, что вы хотите. Они придут прямо в город, если будут следовать тем же маршрутам». «Хорошо. Пойду скину. Сколько их?» «Я думаю, человек 5 или 6», — ответил мужчина. «Ладно. Я о них позабочусь», — сказал Робби. «Да, сэр». Мужчина развернулся и ушел. Робби посмотрел ему вслед. Ему хотелось сохранить город в тайне от остального мира. Робби не хотел убивать невинных людей без крайней на то необходимости. Может быть, он сможет их просто напугать? Так что им никто не поверит, если они расскажут об этом в большом городе. На лице Робби появилась улыбка. «Не можешь править в раю? Правь в аду». Конец книги. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Евгения Аликина. Аудиоверсия повести выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Heaven.